А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками. Особенно хороши были как огонь горячие, страшно перченые блинчатые пирожки, по 2 копейки штук. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди, уж совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что это все были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла. И от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка в полуподвальные окна, которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне. О знаменитом статистике Аннинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением. О каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом, своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид, имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним. И он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрял, кое в чем. Один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук, и все сутулился, все держал руку в кармане штанов, и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно, все катал по скатерти 2 пальцами катышку белого хлеба, уж давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу, дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя, бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто маленький, востроносенький, в очках, да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детский чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин, статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики, крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший, раскатистый, заразительно, говоривший крупно, окая. И ужасную неприязнь возбуждали два человека. Бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого в толстой шее и выкоченных глазах было и впрямь что-то бычье, и еще один, по фамилии Мельник, весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то хлебным диктатором.